Личность – синоним ограниченности. Поэтому наши привязанности, дружба, любовь и расположение носят не личный, но индивидуальный характер, то есть идут далеко за пределы одного воплощения. Когда мы говорим о близости к нам, длящейся тысячелетиями, имеем в виду именно это условие. Индивидуальность не ограничена одним воплощением, в течение которого живет личность. И дела индивидуальные – явление большой длительности. Именно длительность, захватывающая века и тысячелетия, служит отличительной особенностью наших дел и наших начинаний. Ведь мы живем, сознательно живем в вечности, и чем больший период времени захватывает наша деятельность, тем ближе она беспредельности. Обратите внимание на то, какие огромные расстояния во времени обнимают некоторые пророчества. Огненное сознание поднимается над условием времени и прозревает в огненные дали будущего. Это будущее начертано нами, оно определено тем, что называется великим планом. В нем нет места тому, что наполняет личную жизнь обычного человека современности. Этот план нашего существования, наших учеников мы стремились внести в орбиту наших дальних действий и приобщить к жизни за пределы личного мира. Отказ от личного не жертва, но просто замена малого большим и великим. Космические заботы не менее насущны, чем заботы текущего дня человечества, ибо касаются и определяют его будущее. Надо понять всю глубину майи личного мира, чтобы выйти на простор пространственной жизни. И когда говорю, что хочу, чтобы дни жизни моей в ваших днях утвердились, вас тем устремляю в сферы жизни владык. Сколько личных мирков зажигалось и погасало с каждым новым воплощением смертного человека? И где все они, эти мирки, которыми так яро и напряженно когда-то жили воплощенные на земле духи? И куда денутся эти мирки, которыми ныне люди живут, страдая, мучаясь, радуясь и переживая временные ощущения жизни земной? Все они также погаснут и со сцены уйдут, как ушли бывшие прежде. Потому мы стремимся перенести ваше сознание на план неприходящего, который связан с бессмертной индивидуальностью человеческого духа. Чтобы из временных стать беспредельными, надо сознание перенести в беспредельность и духом подняться над приходимостью временных условий, в которых и которыми живет личность человека при его воплощении в плотное тело. Как напряженно стремились все великие духи, имена которых отмечены в истории человечества, вырвать сознание людей из малого мира личных переживаний и открыть им новый мир будущего и неприходящего, уводящего их в сферы космической действительности. Труды этих просветителей были тяжкими непомерно, ибо сознание человеческое как теперь, так и всегда было далеко от всего, что касалось познания высших миров. И ныне вновь людям даются новые возможности подойти к беспредельности через учение жизни и достичь ступеней непрерываемого сознания, то есть фактического бессмертия.